Номер 45. Тайна жнецов. Территория — кампус. Зал суда. Трибуна, куда вывели Сейджа перед судом присяжных, была точно такой же, как и 4 года назад. Вид зала навевал ему воспоминания. Круглое купольное помещение. В стенах по кругу мраморные колонны украшали резные витиеватые узоры. На высоком троне восседал Дон, а по обе стороны от него сидели Шерри и Мартин. Сейджи взирал на преемника Дона, казалось бы, обычным мертвым глазом. Свечение за спиной Мартина поубавилось. Метки не было. Жнецы клана Зелвена тоже находились на суде, но кроме Одноглазого никто свечения бога не видел. Но не успел Сейджа проникнуться ощущениями, как в атмосфере проскользнуло колкое невидимое прикосновение мертвой материи. Жнец обернулся на присяжных так резко, что его мантия всколыхнулась. Кто-то своим присутствием отвлекал его. Осмотрев задние ряды, он обнаружил источник мертвого зова, эфелиан, которого на суде явно не должно быть. Светлый жнец. Сейджа не скроет от нее ничего, что могло бы спасти его. Если светлая заметит что-то неладное, сразу об этом сообщит прокурору. Он также подметил, что она не проявляла особого внимания к Мартину и решил, что даже она не видела свечения за спиной барьера. Сейджа еще раз осмотрел жнецов своего клана. Отца среди них он не нашел. Раздался удар молотка. Звук эхом разнесся по огромному залу, и в помещении воцарилась тишина. «Сейджо Зелвено, ты совершил преступление. Наложение скверны на живого. Мы обязаны знать причину поступка», — прозвучал строгий голос прокурора, находившегося рядом с Доном и его свитой. Он устремил взгляд на светлого жнеца. «Дайте ему слово», — одобрительно заявила она. «Сейджи есть что сказать». Присяжные замерли в ожидании и уставились на темного жнеца. «В Белом городе появился якорь для огненных душ», — объявил Сейджи. «Я пытался его обезвредить на время, чтобы найти ответ, как закрыть душам проход к потомку. Да, ответ я так и не нашел. Но сосуд спасли. Никто не пострадал». Присяжные переглянулись. Жнецы клана не шелохнулись. В зале суда раздался голос Дона. «Я уже знаю о якоре. Она под присмотром моего преемника. Сейджи, твои оправдания не влияют на тяжесть преступления. Наказание за него — изгнание». «Это невозможно», — заявил глава клана Зелвена. «У нас нехватка рабочей силы. Высший совет отказал нам в пополнении рядов. Изгнание одного из доносчиков между мирами будет потерей. Такое решение может нарушить нашу работу в кампусе, так как не каждая мертвая оболочка физически переносит ежедневные переходы между мирами». Зал загудел, словно рой. Прокурор обменялся с Доном парой фраз, а после обратился к Сейджи. «Если сторона обвиняемого настаивает на смягчении наказания из-за рабочих обстоятельств, мы готовы выслушать обвиняемого». Взгляд прокурора снова упал на светлого жнеца. Она тут же обратилась к Сейджи. «Внешний мир. Все выходит из-под контроля. Если собираешься остаться в городе, тебе стоит поделиться секретом». «Верхний мир не должен знать секретов нижнего», — предостерег он. «Но ты по собственной воле снуешь именно в верхнем мире кампуса. Поговаривают, что у собирателя душ зародилась настоящая мечта, а чтобы ее осуществить, ты обязан дать что-то взамен. Сам знаешь, нет ничего дороже на свете, чем мечта». Искушение — главный метод светлых жнецов. Он работает на тех, кому подвластны желания, страсть и мечты. Искусители лечили души тем, что подпитывали живые материи желаниями. Сейджа мертвый, но у него, вопреки всем законам природы, была мечта. Этим он и отличался от других жнецов, будто живой среди мертвых. Жнецы Зелвена переглянулись между собой, когда до них дошли слова светлого жнеца о собирателе душ в их рядах, у которого была мечта. «Я не вижу свечения Бога за узкой спиной меченого, но ты видишь. Какое же оно?» Наигранно ласково спросила она. «Ни одно земное слово не сможет описать». «Вот как! Даже собиратель душ, который видел свет Бога и, вопреки всем законам этого мира, обрел мечту, не сможет описать. Как это, наверное, грустно, что ты его больше не увидишь, оказавшись в бездне страха открытого мира после суда. Но путь к мечте открыт тем, кто готов делиться секретами». «Я не поведусь на искушение», — резко перебил Сейджа, на что в дискуссии неожиданно ворвался старец. «Сейджа, если ты расскажешь секрет вашего мира, я уничтожу все записи о твоих провинностях в Белом городе». Сейджа взглянул из-под лобья на светлого жнеца, когда, наконец, распознал ее план. Искусить не самого Сейджа, а Дона, имевшего власть над жнецом. Одноглазый произнес в ее голове: «Дрянь, ты светлая дрянь!» Затем заговорил уже вслух. «Темные жнецы 20 лет хранят секрет». «Рано или поздно все секреты раскрываются по воле тех, кто жаждет правды», — певуче выдала светлый жнец. Голос был нежным, как симфония редких птиц Монсден. «Отбрось лишнее и вспомни причину, из-за которой ты стал доносчиком двух миров. Расскажи им, расскажи». Она мастерски делала свое дело. На лице Сейджа промелькнуло неподдельное смятение. В клане жнецов рабочие позиции раздавались в хаотичном порядке, наугад, так как эти создания не были способны понять, чего хотели, потому и не делали выбор. Но Сейджа смог. Он выбрал работу доносчика только для того, чтобы чаще остальных бывать в мире живых, чтобы наконец-то понять, что такое настоящие чувства. Все было только ради этого. И если ему придется рассказать правду, даже если это будет угрожать клану, он пойдет на отчаянный шаг. Он пойдет на все. Все ради мечты. «Я дарую вам секрет. В ответ вы даруете мне прощение». Сейджа посмотрел на Дона потрясающе наигранным строгим взглядом и подумал про себя. «Момент настал. Назад дороги больше нет. Тайны рано или поздно становятся явным. Неизвестная война», — произнес жнец, обращаясь к присутствующим. «Событие, что погрузило в хаос внешний мир 20 лет назад. Пропали абсолютно все». Жнец выдержал паузу. «Я знаю правду, как и все жнецы». «И что же это за правда?» «Хранилище не поступило ни одной огненной души с неизвестной войны. Сражение не состоялось. Все они до единого еще живы». «Абсурд!» Превосходно сыграв возмущение, заявил глава клана Зелвена. «Он придумывает абсурдные вещи для того, чтобы его оставили!» «Светлый жнец, мы хотим услышать твое слово», — обратился прокурор. Она была неподвижна, а белое лицо исказило мастерски сыгранное злорадство от того, что Сейджа рассказал правду. Искуситель выполнил свою работу. Сейджа поддался неведомым желаниям мертвой души. «Темный жнец сказал правду». Глава жнецов, вскочив со своего места, почти набросился на Сейджа, но тут же был скручен смотрителями. «Заражение», — таинственно прошептала светлый жнец. «Пропавших неизвестной войны поглотило заражение». «О каком заражении идет речь?» — подхватил Дон. «Мне неведомо», — отозвалась светлый жнец. «Мы лишь знаем, что они заражены. Темный жнец тоже не знает. Нижнему миру известно лишь о материале хранилища. Но, как Сейджа и сказал, зараженных там нет. Души еще на поверхности». «Все живы спустя 20 лет? Я не верю», — твердо ответил Дон. «Где души с неизвестной войны?» «Повторю, зараженного материала пропавших у нас нет». «Это веское заявление», — Дон прострелил взглядом светлого жнеца. «Эфелианы умирают не только от заражения. Я не верю, что за 20 лет ни одна душа из пропавших не попала в хранилище, умерев от старости или болезни». «Вы сомневаетесь в словах существ Нижнего мира?» — уточнила светлый жнец. Нежный голос искусительницы изменился на сиплый и мертвый. Естественный голос жнецов, как у Сейджа. «Жнецы могут не договаривать. Куда делись души пропавших, умерших естественной смертью, если их нет в хранилище?» Светлый жнец никак не отреагировал на повышенный тон создателя. «Пропавшие — прямая угроза кампусу!» Безукоризненно продолжил Дон. «Где души эфелианов, умерших естественным путем?» Сейджа обратился к светлому жнецу. «Теперь пришла твоя очередь раскрывать карты». «Мы не лжем», — настояла она. «Даже нам, светлым, не дано знать, куда делся их эфирный материал». «Ты лгунья», — обронил Сейджа. «Умолкни, Зелвена. Старцы власти распоряжаются всем, что связано с пропавшими, как телами, так и душами. Неизвестная война связана с ними. Я верна кампусу и Дону. Мои слова чисты». Сейджа заметил, как у Дона поджались морщинистые губы, когда светлый жнец обмолвилась про старцев власти. Это было прямое откровение, пролившее свет на тьму неизвестности. Всем стало ясно. Неизвестная война — фикция и дело рук Высшего Совета. «Я снимаю все обвинения с Сейджа Зелвена и дарую ему одобрение на проживание в Белом городе», — заявил Дон. «Но ближайший месяц он должен оставаться в заточении. Причины я объясню позже». Он поднялся с трона, и его взгляд пал на главу клана Зелвена, который все еще пытался вырваться из рук смотрителей. «Зараженные стали угрозой кампусу. Я, как создатель, обязан знать причины молчания темных жнецов. Я созываю совет с кланом Зелвена».